деньги дала мне старуха Шевкет. Она живет в большом доме, что над Арыком. Когда я попросила у Шевкет денег, она сказала, что это очень большая сумма и нужна расписка. Подписываясь, я разобрала на бумаге персидские слова: «Деньги получены за услугу особого свойства, оказанную мной». Я спросила, зачем эти слова. Старуха Шевкет ответила: «Значит, ты не обязана возвращать мне долг. Не беспокойся, глупенькая, я желаю тебе добра». Я не хотела подписывать, тогда старуха разозлилась и сказала, что не даст мне ни гроша. А я все время видела перед собой тебя, Наврус. Я знала, без лекарства ты умрешь. Потому я поставила свою подпись и получила деньги. 2 дня все было спокойно, а в среду вечером старуха пригласила меня к тебе. Она вымыла меня в бане, потом принесла мне атласный халат и красивые туфли, проводила в спальню. Я не могла понять, почему она так ухаживает за мной, но чувствовала сердцем, что все это неспроста, и потому попросила: «Отпустите меня, ханум, пожалуйста». «Куда еще тебя отпустить, моя птичка?» — сказала старуха Шевкет. «Ты же свободна. Разве тебе не нравятся эти белоснежные мягкие перины? Отдохни на них. Твоя красота заслуживает такой чести». Я пыталась сопротивляться, хотя воля моя ослабла. После бани старуха дала мне стакан молока. Я выпила, хотя и почувствовала пряный привкус. Теперь-то я знаю, что старая ведьма примешала к молоку дурман. Я впала в забытье. Брат мой, родной и любимый, единственный, стыд и совесть не позволяют писать о том, что случилось потом. Я очнулась, нагая, на той же постели. Голова была как в тумане, в теле слабость. Я приоткрыла дверь и стала звать старуху, просить, чтобы мне принесли одежду, и вдруг услышала хохот. Две женщины, еще не старые, очень накрашенные, вбежали в спальню, схватили за руки и выволокли в соседнюю большую комнату. Я раньше и не подозревала, что в доме этом, кроме старухи, живет еще кто-то. В нарядной комнате сидели на коврах еще 3 красивые женщины. Они курили. Посредине стоял кувшин с вином. Те женщины, увидев меня голую, с растрепанными волосами, тоже засмеялись. Одна сказала: «Красавицы, в этой клетке появилась новая птичка». «А она мила», — откликнулась другая. Я задрожала, осознав, какая непоправимая беда стряслась со мной, а женщины хохотали. «Чего ревешь?» — грубо спросила та, что была постарше. «Не калекой, а бабой тебя сделали. Да и богатому ты досталась. Чего доброго еще не раз на тебя глянуть захочет. Цена тебе золотой сейчас, а поживешь с мое, медяку будешь рада». Слова вонзались у меня словно пули. Я долго плакала, никто меня не утешал, только одна уже потом погладила меня по голове, вздохнула и сказала: «Все мы через это прошли. Но, как видишь, живы. И еще радуемся новой тряпке, монете, которую подарит богатый старик, если понравишься ему». Женщины ходили по комнате почти голыми и разговаривали о таких вещах, что, слушая их, я готова была сквозь землю провалиться. Первое желание было покончить с собой, чтобы избавиться от позора, от участи, на которую обрекла меня проклятая ведьма Шевкет. Но я помнила о тебе, мой милый брат. Я знала, что ты умрешь без пищи и лекарств, и покорилась. Вчера я была у тебя в лазарете. Доктор сказал, что ты поправился. Завтра будешь дома. Сегодня я могу уйти. от всех людей.